это вопрос уже своеобразной мотивации. Попробовать. Но всякая информация такого рода в руках профессионала может превратиться в оружие. Поэтому до этого места книжки, просто книжки, с этого места это уже оружейный магазин. Так. Нет, вот. Мотивация на тему, почему не будем писать книжки? Нет, мы будем их писать, но дело не в этом. О чем мы будем писать? Не будем ли мы торговать оружием? Будем. Денежный бизнес, Игорь. Да, это очень бизнес. Опасно, но... Я же вам рассказывал, по-моему, неоднократно, что один коллега, психолог, высказав сомнение в дееспособности сотрудника, спровоцировал меня, да, потому что у нас с ним были еще кроме правильные отношения, он спровоцировал меня на самый простой способ доказательства дееспособности сотрудника. Я ему очень подробно рассказал, как он ведет себя в постели с женщиной. Но это было не только потому, что я владею сотрудниками, но и потому, что я знаю это и это еще. Я подумал, что фундаментальные знания, которые подвижны, людям не излагают. Поэтому у них и не работает. Понятно. И вот это знание как раз вашу потребность в вооруженности может сильно подбодрить. То в области психологических знаний ничто невозможно полностью отделить одно от другого. Ибо человек, хотя и открытость, но очень целостная, то есть интегрированная внутри. Понимаете, невозможно рассказывать о поведении, не учитывать при этом, скажем, энергетические особенности. И тем более, когда вы это практически пытаетесь применить. Любые знания психологической, практической психологии работают по-настоящему только в контексте общего объема знаний. Здесь хорошо сидеть. Здесь. Я одно место хочу. Вот это очень хорошо нужно хотя бы запомнить. Если вы собираетесь быть действующим лицом, а не просто, так сказать, чтобы жизнь вами играла, а вы должны запомнить простую истину. Любые знания психологического характера практически работают только в контексте общего объема знаний. Невозможно взять, скажем, только описание типа и на основании его, да, эффективно провзаимодействовать. Я вам хочу прочесть тут несколько мест, тут в новой версии хорошо сидим. Я тут нечаянно открыл сам, зачитался. Я не знал, что я такое сказал. Никакая изысканная эзотерическая или неэзотерическая психология не помогает в становлении самосознания. Потому что любое знание – это знание, переданное внешними источниками, образно говоря, наблюдателем. И то, что я вам рассказывал, это тоже знание, переданное мною как наблюдателем, в силу всего того, что происходило внутри меня по каким-то внутренним причинам. Субъект разговаривает только языком переживаний. И понять его можно только через сопереживание. Я сам, не как наблюдатель, а как участник внутреннего события, внутреннего путешествия, я сказать об этом не могу ничего. Не в силу того, что не захочу или нельзя, а в силу того, что нет такого языка. Субъект есть, он бытийствует. Это я, оно бытийствует, но ему не о чем разговаривать. Это и есть корневое одиночество любого субъекта. Именно это одиночество подвигает человека создавать оболочки вокруг субъекта, про которые можно что-то говорить. Отсутствие языка у самого субъекта непреодолимо. Я не имею словесного языка. С этой точки зрения я – это тишина, молчание Вселенной. Существовала, существует до сих пор и всегда будет существовать прямая передача. Ибо только в ней, соприкоснувшись с молчанием другого «я», ты можешь узнать про молчание своего «я». И в этом молчании и существует все то, что является воистину эзотерическим знанием. Именно потому, что прямой диалог со своим «я» без посредства наблюдателя невозможен, эзотерическое знание не дает никаких, абсолютно никаких социальных преимуществ. Только реализация, объективизация, опирающаяся на эту тишину, может так или иначе засвидетельствовать для тех, кто воспринимает свидетельство, все то, что называется эзотерическим знанием. Все остальное – это тексты, созданные более или менее квалифицированным, более или менее искренним наблюдателем. Все, что сказал Иисус, все, что сказал Будда, все, что сказали все остальные – это только рассказы наблюдателя.